От авторов. Все, что связано с именем Пушкина, с его жизнью и творчеством, всегда вызывает большой интерес не только у пушкинистов, но и у широкого круга почитателей Пушкина. По крупицам в течение многих десятилетий накапливаются новые данные к биографии поэта. В работе над творческим наследием великого поэта ученые внимательно изучают каждую строчку, каждый черновой набросок в обширных рукописях поэта. Не меньший интерес представляет и все относящееся к его биографии. Пушкин в своей статье о Вольтере писал: «Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Тем большее значение имеют письма, вечно живые свидетели жизни ушедших людей, ярко рисующие их мысли, чувства, чаяния и надежды». В 1963 году по предложению Московского государственного музея Пушкина мы начали работать в Центральном государственном архиве древних актов над архивом семьи Гончаровых, родственников Пушкиной. Архив этот огромен, в нем насчитывается свыше 10 тысяч единиц хранения, то есть отдельных папок и пакетов с письмами, различных документов, бухгалтерских книг, тетрадей, записных книжек и тому подобное. За период с конца XVII века и до начала XX века. Целью нашей работы были поиски новых данных о Пушкине и его окружении. Мы полагали, что после женитьбы поэта общение семей Пушкина-Гончаровых было довольно тесным, и в письмах можно найти что-то новое, дополняющее уже известное. Но многие исследователи обращались уже к этому архиву, и можно было думать, что в основном все эпистолярные материалы просмотрены. Однако это оказалось не так, и наши настойчивые длительные поиски превзошли все ожидания. Среди фамильной переписки Гончаровых мы обнаружили неизвестное большое письмо Пушкина, письма его жены Натальи Николаевны и ее сестер Екатерины и Александры Гончаровых. Все письма адресованы Дмитрию Николаевичу Гончарову, старшему брату Натальи Николаевны Пушкиной. Новое письмо Пушкина – это редчайшая находка. Литературная газета от 9 декабря 1970 года. Временник Пушкинской комиссии Академия наук СССР. За последние десятилетия было найдено несколько автографов Пушкина. На книге Скотта пометки на рукописи Вяземского, автограф записок о народном воспитании, замечания о бунте и другие рукописи из архива Миллера. Но почти все они при большой их ценности не являлись новыми текстами, так как были известны по спискам или публикациям. Вот почему исключительное значение обнаруженного письма не только в том, что это новый автограф, но и в том, что это совершенно неизвестный текст. Найденное нами письмо свидетельствует о тяжелом материальном положении Пушкиных в 1833 году. Написано оно к Шурину, Дмитрию Николаевичу Гончарову. Это также совершенно новый адресат в эпистолярном наследии Пушкина. Среди писем пушкинского окружения особый интерес представляют письма Натальи Николаевны, о которой до сих пор мы мало знали достоверного. Это чрезвычайно ценный материал, по-новому освещающий образ жены поэта. Но он представляет большую ценность вот еще почему. Известно, что существовали письма Натальи Николаевны к мужу и что их насчитывалось около 40. Потомки Пушкина бережно хранили их и, в конце концов, передали в рукописный отдел бывшего Румянцевского музея, ныне Всесоюзная библиотека имени Ленина. В 20-х годах эти письма исчезли. Появились даже статьи и заметки, пытавшиеся доказать, что письма жены Пушкина якобы и не поступали в музей. Смотрите статью Житомирской в сборнике «Прометей», 1972 год. Наряду с другими исследователями, смотрите статьи Лернера в журнале «Стройка», 1930 год, номер 7, и Энгельс в журнале «Новый мир», 1966 год, номер 11 и другие. Мы тоже занимались поисками этих писем, но обнаружить их не удалось. Однако мы нашли интересный документ, доказывающий, что письма Пушкиной не только хранились в бывшем Румянцевском музее, но более того, в 1920 году были подготовлены к печати в количестве 3 печатных листов. Смотрите, Дементьев «Еще о письмах к Пушкину его жены. Известия Академии наук. Серия «Литература и язык». Том 29. 1970 год». Таким образом, публикуемые здесь письма Пушкиной, написанные ею при жизни поэта и о нем, являются уникальными подлинниками для ее биографии. До выхода книги письма, найденные авторами, публиковались, некоторые фрагментарно, в еженедельнике «Литературная Россия» от 23 апреля 1971 года, в спецвыпуске «Пушкинский праздник» от 2-3 июня 1971 года с комментарием доктора филологических наук Мейлаха, в «Известиях» Академии наук СССР, серия «Литература и язык», номер 1, 1974 года. В журнале «Москва», номер 5, 1974 года. Здесь все письма публикуются полностью. Письмо первое впервые. Но ценность их не только в этом. Жизнь Пушкина, подробности его биографии запечатлены во множестве воспоминаний и писем его современников. Однако среди них до сих пор отсутствовали свидетельства самого близкого ему человека – жены. Пушкиноведение не располагало также подлинными документами, которые говорили бы об отношении Натальи Николаевны к мужу. Теперь такие документы есть. Письмо от июля 1836 года, в котором она так тепло и сердечно говорит о Пушкине, вряд ли можно переоценить. Письма Екатерины Николаевны и Александры Николаевны Гончаровых также очень важны и интересны. Они охватывают период с 1832 по 1837 год, то есть тоже написаны при жизни поэта. И более того, почти все они относятся к тому времени, когда сестры жили в Петербурге в квартире Пушкиных. Из 29 найденных авторами публикуемых здесь писем, 13 были ими опубликованы полностью или частично в журнале «Москва», номер 10, 1974 года, и в еженедельнике «Литературная Россия» от 24 мая 1974 года. Здесь все письма публикуются полностью, из них 16 впервые. Среди этих писем впервые публикуется большое число писем Екатерины Гончаровой, впоследствии ставшей женой Дантеса. О ней было известно немного. Написанные живо и непринужденно, письма не только рисуют жизнь самих сестер, но в них мы находим упоминание о Пушкине, в том числе характеризующее отношение сестер Гончаровых к Пушкину и Пушкина к ним. Многие из этих писем уточняют и дополняют данные к биографии поэта. Так, например, совершенно новыми для нас являются сведения о посещении Пушкиным Яропольца в 1834 году. Последние письма, конец 1836 года и начало 1837 года, делают нас участниками трагических событий преддуэльных дней. Мы обнаружили также большое число писем членов семьи Гончаровых, родителей Натальи Ивановны и Николая Афанасьевича, братьев Ивана и Сергея. Многие выдержки из этих писем, представляющие интерес для данной работы, публикуются здесь впервые. Все публикуемые письма чисто семейные. Они очень живы и непосредственны, и в этом одно из их достоинств. Судя по этим письмам, родственные связи Пушкиных и Гончаровых были, очевидно, более тесными, чем можно было предполагать. Об этом свидетельствует, например, участие Пушкина в делах по процессу, который вел Дмитрий Николаевич Гончаров с купцом Усачевым, и в котором была заинтересована вся семья Гончаровых. Как же выглядят все эти письма? Большинство из них хорошо сохранились. Однако некоторые с трудом поддаются прочтению, так как чернила расплылись. Почти все письма, написанные на почтовой бумаге гончаровских фабрик голубого, зеленоватого, кремового и белого цветов. Обычный формат – их 13 на 20 сантиметров, но встречаются листы и большего, и меньшего размеров. Все письма, за небольшим исключением, главным образом это относится к письмам Николая Афанасьевича Гончарова, написаны на французском языке, однако в них довольно часто встречаются русские фразы и слова. Французский язык писем вполне литературен и богат, все Гончаровы владели им в совершенстве. Перевод всех писем сделан Ободовской. Большинство писем не имеет подписи. В те времена не было принято подписывать семейные письма. Так никогда не подписывала своих писем Наталья Николаевна, редко сестры Гончарова. Обычно ставят свои инициалы в конце письма родители и всегда подписывается полностью только младший из братьев Сергей Гончаров. Работа над письмами заняла очень много времени. Неразборчивые, мелкие почерки требовали тщательной расшифровки, именно расшифровки, так как просто читать эти письма нельзя. Особенно трудным оказался почерк Екатерины Гончаровой. Она и сама неоднократно спрашивает, можно ли разобрать, что она написала. Очень неразборчивым мелким бисером написанные письма Натальи Ивановны. Однако непрочитанных строк и слов, в конце концов, оказалось немного. Эти пропуски, а также другие замечания авторов, оговариваются в сносках. Приписки, сделанные другими корреспондентами, включаются в текст писем с соответствующим подзаголовком. Во многих письмах отсутствует указание на дату и место отправления. Мы их определили как по содержанию самого письма, так и путем сопоставления с другими письмами. Они заключены в скобки, а в комментариях даны обоснования датировок. Русские фразы писем, написанные языком того времени и иногда хромающие по части грамматики, орфографии и пунктуации, оставлены без изменения. Нам кажется, что если бы мы откорректировали их, они потеряли бы свою колоритность и подлинность. Чтобы не спутать их с основным переводным текстом, эти русские вставки даны в разрядку. В русских текстах подлинников преобладает обращение на «ты». Такое обращение принято нами за основу и при переводе писем на русский язык. Не все письма равноценны по значению. но мы сочли необходимым опубликовать и те, которые, на первый взгляд, мало дают нового, однако в общей цепи хронологического изложения занимают свое место, дополняют предыдущие и последующие, и в совокупности рисуют более полную картину событий, а также быта и эпохи. Из числа обнаруженных авторами писем, написанных при жизни Пушкина, в книгу не вошли те, которые касаются главным образом денежных вопросов. В книгу включены некоторые письма из архива Гончаровых, опубликованные другими исследователями. Это необходимо для более полного воссоздания событий. Так нами приводятся публикации Благова, и Волковой, и Яшина. В поисках необходимых данных для работы над письмами нами просмотрено в архиве значительное количество хозяйственных документов, бухгалтерских книг, входящих и исходящих журналов, описей, актов и тому подобное, а также семейных документов, ученических тетрадей детей Гончаровых, записных книжек, формулярных списков, метрических выписок и так далее. Мы познакомились также в Цгали с архивом Вяземских и в Ирли с архивом Араповой. Поскольку настоящая книга рассчитана на широкий круг читателей, мы сочли необходимым предпослать письмам предисловия, комментирующие их, а также характеризующие действующих лиц и обстановку, в которой они были написаны. Эти предисловия не исчерпывают всего того, что можно было бы сказать о письмах и их авторах. Однако, мы полагаем, они освещают то новое, что, несомненно, является очень ценным материалом для пушкиноведения. В книге публикуются и комментируются письма, написанные при жизни Пушкина. Продолжая исследование архивных материалов, авторы обнаружили интересные письма, относящиеся к периоду после смерти поэта. Новые находки подтверждают и дополняют характеристики образов Пушкиной и ее сестер. Заканчивая введение, мы приносим благодарность всем организациям и лицам, которые своим содействием и советом помогли в нашей работе. Особую признательность мы выражаем члену Пушкинской комиссии Академии наук СССР, старейшему пушкиноведу Цавловской, которая первая обратила наше внимание на необходимость изучения архива Гончаровых, а также Государственному музею Пушкина в лице его директора Крейна и его заместителя по научной работе Музы. Мы приносим благодарность директору Центрального государственного архива древних актов Автократовой, работникам читального зала и библиотеки этого архива, содействовавшим нашей работе. Мы признательны также Институту русской литературы Академии наук СССР в лице Измайлова, Маловой и Теребениной за оказанное содействие в работе по архиву Араповой и другим материалам. И Всесоюзному музею Пушкина, любезно предоставившему нам возможность получить копии с ряда портретов Гончаровых.